Будь что будет, пусть что было, нам с тобой по пути. Угости меня текилой, Мишка, Мишка. Мы поедем туда опять, мы поедем туда еще. Будет солнце в листве летать, освежая румянец щек. Мы поедем туда опять, мы поедем туда еще. Будет ночью луна скакать, остужая румянец щек. Там и разбойник, и купечество, и там зашло мое младенчество, и это малое отечество напоминало радугу. Тот край, где солнцем детство вышито, с вопросом первым важным жить-то как, где все течет река Камышинка, падая в Волгу, матушку. Мы поедем туда опять, мы поедем туда еще. Будет солнце в листве летать, освежая румянец щек. Мы поедем туда опять, мы поедем туда еще. Будет ночью луна скакать, остужая румянец щек. Где дни и ночи были вкусными, всегда с самами да арбузами, и где Митьки, братаны, шузовы купались темной ноченькой, хоть ряска в речке Малахитова, на солнце изумрудно, как трава, им говорила тихо, хитро так, о том, что лето кончилось. А мы поедем туда опять, а мы поедем туда еще. И будет солнце в листве летать, освежая румянец щек. А мы поедем туда опять, а мы поедем туда еще. И будет ночью луна скакать, остужая румянец щек. Пусть что было, будь что будет, нам с тобой по пути. Я устрою праздник в будни, Мишка, Мишка. А мы поедем туда опять, а мы поедем туда опять, а мы поедем туда опять, а мы поедем туда еще.